Значит, так, скоморохи-тюремщики, ставлю задачу, и сделать все надо будет очень натурально и правдоподобно. Выдумайте-ка мне какую-нибудь лютую пытку, да такую, чтоб при виде ее у людей кровь холодела. Времени вам даю немного, но уж вы постарайтесь. Любой из цеховых да караульных пусть вам помогает, а спросит, скажите, я велел. Вот какие хотите фокусы придумывайте, но что по шмороз по коже. Неужто ты, батюшка, решил, кого из гостей позабавить, догадался Селиван хитро прищурившись, или, может и не позабавить даже, а припугнуть, явится мне в скорости на дворы послы ордынские. Вот я и приму их по достоинству, принесу кованое кресло из мастерской и здесь поставлю, будет у меня как трон. А лучше не здесь, размышлял я вслух, а в большой дозорной башне, там сподручней будет. Ты, Давыд, сам в кузню сходи, присмотри, что пригодится, может, цепи или кандалы, мастера все тебе сделают, да в короткий срок. Но забаву такую вы, старички, мне организуйте. Мало сил своих будет, молодых стрелков на работу эту привлекайте, кого пожелаете. Приятно было видеть, как у престарелых скоморохов азартно загорелись глаза. Они аж стали переминаться с ноги на ногу от нетерпения скорее взяться за поручение. Это, наверное, прозвучало как предложение главной роли актеру провинциального театра, который всю жизнь играл только на вторых ролях в парочке заезженных спектаклей. Такой творческий порыв я сейчас наблюдал, что даже не сомневался. Представление будет еще то. Первым в крепость явился гонец Алая с докладом о том, что послы ордынские в сопровождении небольшого отряда направляются от переправы. Я поднялся на башню, взглянул в сторону реки, дороги и, лишь только заметив далекие силуэты скачущих всадников, поспешил спуститься внутрь башни, где и собирался принять всю эту делегацию. До этого времени нижний уровень башни занимали только временные склады с тактическим вооружением. Теперь же он пустовал. Все оружие давно распределили по взводам и строго следили за его сохранностью, в то самое время, пока мои цеха готовили новые припасы. Сейчас, спешно переоборудованный в зал для особых приемов, он выглядел пугающе. Все мои самые страшные представления о камерах пыток мрачной средневековой Европы в эпоху Инквизиции воплотились здесь в полной мере. Старики постарались на совесть, внимательно прислушиваясь к моим подсказкам, оформили все так, что действительно кровь в венах стыла да густела от одного только взгляда на странные приспособления, расставленные в большом зале. Трон я нарочно водрузил недалеко от жаровни с раскаленными углями, и чтобы освещение помрачней, и чтоб теплее было. К слову сказать, смотровая башня вовсе не отапливалась, а морозец в этот день выдался крепкий. Скоморохи готовили свое представление, репетировали какие-то приемы и трюки, в то самое время, когда я расставлял на маленьком столике приготовленное специально для этого случая угощение. Чен с удивлением и любопытством разглядывал все, что я аккуратно выставляю на столешнице, видимо, не понимая, в чем подвох. Действительно, на первый взгляд ничего особенного и не было. Крепкий яблочный уксус, горчица, тертый хрен, ржаной хлеб и водка. Водку я лично приготовил в своей мастерской, чуть разбавив малиновым сиропом крепчайший спирт, так, чтобы крепость была около 70 градусов. Но главное блюдо к этому столу должны будут приготовить скоморохи. Не знаю, с чего вдруг мне захотелось устроить представление перед послами, то ли продолжал задуманный когда-то план по устрашению и нагнетанию самых невероятных слухов вокруг собственной персоны, то ли просто куражился, теперь уже без всякой цели. Но сыграть роль злодея в этом нелепом скоморожьем представлении мне ужасно хотелось. Алай тихо вошел в башню, закутывая в руках потертую соболью шапку. Селиван, увидев разведчика, подтянул узел под рубахой молодого стрелка, подвешенного на импровизированной дыбе. Стрелок попытался унять улыбку на пухлой роже и довольно натурально ойкнул. «Шибче вопи, самохват!» — рявкнул на гвардейца скоморох и стал раскладывать разделочные ножи на лавке. «Прибыли!» — прошептал Алай, наклонившись к моему уху. «Четверо послов с большим военным отрядом, всего 150. Дерзкие старикашки, ерепенистые, один, с тощей бородкой, у них за старшего, другие, что не скажут, на него оглядываются. Я сказал, что ты, батюшка, сейчас занят, но они ждать не желают. Вот я и пошел вперед узнать, примет ли их коварь. Примет, примет, ухмыльнулся я, давая отмашку старикам-скоморохам, чтоб начинали свое представление, пусть входит, да только ты смотри, Алай, гляди за ними в оба. В темном углу почти без паузы, Душераздирающе завопил стрелок самохват. Давыдка приложил ему к шее ледышку и налепил уже распаренный горчичник. «Живьем тебя, вора, резать станем, коль не сознаешься, кто в караульной серебряную пряжку скрал», — заорал дед Селиван, плеснув на рожу и грудь стрелку бычьей крови. Стрелок задергался, громыхая тяжелыми цепями, и заорал еще громче, когда ему на расцарапанную шею Давыдка насыпал соли. «Помилуй, батюшка, не крал я пряжки, молю о пощаде, смилуйся». Видимо, услышав вопли, с противоположной стороны, через ворота в башню вошел князь Александр в сопровождении троих охранников и неизменного спутника Ратмира. «Отправь-ка людей во свояси, князь, да иди ко мне за стол», — обратился я к Александру, накручивая себя на то, чтобы выглядеть как можно более грозно. «Будем с тобой вести политику, да только ты со мной во всем соглашайся и, главное, лишнего не ляпни, молчи, что бы ни случилось, а то все задуманное мне испортишь». Еще плохо соображая, что происходит, молодой князь одним только жестом отослал подручных и, задержав некоторое время взгляд на истязаемом скоморохами стрелке, присоединился к моему столу. «На-ка вот, вина выпей, да постарайся пока вопросов не задавать. Что непонятно будет, я тебе потом растолкую», — предложил я Александру, хитро подмигнув. Заметно шаркая, в зал вошли четверо ордынских послов, неуклюже кутаясь в длинные собольи шубы. Я лишь мельком взглянул на гостей и опять уставился на стрелка, истязаемого скоморохами, играющими сейчас роль лютых палачей. Послы тоже долго не могли оторвать взгляд от несчастного на дыбе и, лишь через минуту собравшись силами, заговорили. «Доброго здравия в дом твой, коварь! Прибыли мы к тебе с посольством от великого Улузджучи и воевод его орды и бату. Имя мое Кулькан, и я стану говорить от имени и по повелению сынов Угиде», — поприветствовал почти без акцента тот самый посол с худой бородой, на которого указал как на старшего Элой. «Что за дары принесли мне, послы ханские?» — спросил я, старательно стряпая на лице кислую и безразличную мину. «Пришли мы к тебе с повелением от нашего хана, чтобы ты, боярский слуга Юрия, князя Рязанского данник, высказал свое уважение, принимая власть хана Угиде, и дал ему дани, десятую часть всего, что твое и людей твоих. Стало быть, без подарков пришли, от меня даров ждете», — подытожил я, обернувшись к стрелку, растянутому на дыбе. «Плохо, очень плохо и невежливо. Из дальних земель прибыли, а подарка мне, говорю, пожалели. Но, ладно, дела позже, я-то хозяин гостеприимный, садитесь за стол, послы ханские, угощайтесь моим вином, моим хлебом, чем Бог послал. Вот говорили тебе, дураку, чтоб сразу сознался», — закричал дед Селиван на самохвата, играющего роль мученика. «Дождался, что батюшка почивать изволит. Помилуй», — захрипел стрелок, брызжа кровавой слюной, но Давыд уже вонзил ему в спину разделочный нож, смачно выдирая кусок свежего мяса. В гулком зале звонким эхом раздался неистовый вопль бьющегося в конвульсиях стрелка. Глядя на это, послы невольно ссутулились и попятились, но попытались сделать вид, что ничего особенного не происходит. Алый, стоящий у них за спиной, только подтолкнул гостей к столу, как бы принуждая принять мое приглашение. Александр стал серьезен и собран, видимо, уловил, глядя на мою гневную физиономию, что все происходящее не больше чем спектакль, и тут же принял игру. Чен, проворный, как обезьяна, спрыгнул с лавки и побежал к Давыду. Здоровенный и угрюмый верзила выложил на поднос увесистый шмат мяса, срезанный со спины стрелка, дергающегося в бессильных судорогах на дыбе. Истязаемый уже почти еле хрипел, повиснув на цепях и веревках, сплевывая на пол сгустки крови. «Присаживайтесь, послы ханские, к моему столу», — повторил я, — «трапеза долгой будет, мне поспешать некуда». Видимо, не зная, как поступить в такой ситуации, послы все же сели за стол, а Чен, поставив поднос с мясом возле жаровни, стал суетиться, разливая по глубоким кубкам почти чистый спирт, приятно пахнущий малиной. После китаец вынул нож и стал с совершенно невозмутимой рожей править его на оселке. Разделывать мясо он принялся с особым артистизмом, нарезая его на тонкие куски, окуная в яблочный уксус и подсаливая. На решетке очага такое мясо приготовится очень быстро, как в дорогом ресторане, прямо на глазах у клиента. Побелевшие, словно мел, лица послов скрутило гримасой ужаса, но они старательно держались, показывая всем своим видом, что такими методами их не сломить и не запугать. Уверен, что ничего подобного они здесь увидеть не планировали. Пусть даже до них доходили разосланные моими людьми слухи о неистовой жестокости злобного колдуна Коваря, держащего крепость на Змеигорке, таких изуверств они себе явно не представляли. А что этот ваш хан, как его там, угадай, позабыл в землях рязанских? Или, быть может, воевать землю нашу пришел? Зачем воевать? Прошипел посол Кулькан, косясь на молодого князя Александра. Если всегда можно решить дело миром, выдавил он из себя скользкую фразу. Кто хану и воеводам его на верность присягнет, лучше прежнего жить станет. Мудрый правитель, великий воин, милосердный и справедливый хан Угидей повелевает всем миром. И горе тому, кто не примет власти его, данное от Бога, ответил мне посол, не переставая коситься на князя из комарохов, устроивших кровавую феерию с оглушительными воплями и стонами. Ну, стало быть, выпить надо за здоровье вашего хана Угидея, предложил я, поглядывая на то, как ловко Чен справляется с мясом, вертя его над слишком горячими углями. Сказав это, я поднял свой кубок, ударил о кубки гостей так, что спирт заплескался, перехлестывая через край в соседние, и одним залпом выпил. За мной следом выпил и Александр, но поздно понял, что вино очень крепкое. Сжав кулаки, он резко выдохнул и, сморщившись, схватился за край стола, стараясь перетерпеть приступ удушья. Шутка ли, махнуть 50 граммов почти чистого спирта? Послы попробовали последовать моему примеру, но, только пригубив вино, сразу же сморщились, выпучив глаза, в отличие от молодого князя, не стесняясь выказать свое негодование. Неспособные вдохнуть несколько секунд от крепкого напитка гости еще больше скрючились и ссутулились, нависая над самым столом, куда Чен поставил миску с уже кое-как обжаренными кусками мяса. Собрав в кулак гордость, преодолевая страх и отвращение, послы попытались было вскочить с лавок и отпрянуть от угощения, как от корзины ядовитых змей. «Что, не по нраву вам, гости, мое угощение?» Вон как ежами зашипели. «Так вот и ваши слова, и манеры не по нраву мне», — говорю колдуну. Скоморохи рвали на стрелке окровавленные лохмотья, жгли ему спину раскаленным железом, отчего по всему залу разносился запах горелого мяса. Один из послов не выдержал, вскочил, отбежал в темный угол. Его рвало так сильно и долго, что я не мог удержаться от смеха, который, надо сказать, в этом зале и обстановке прозвучал очень невесело. Ведь, кроме меня, никто не смеялся. Отрезав кусок мяса, я закусил водку, а оставшиеся на блюде пододвинул ближе к китайцу, который тоже с удовольствием ухватил кусок и закинул его в рот. «Невежда ты, Кулькан, а еще послом назвался. Явились на мой двор без подарков, от угощения моего нос воротите, за здоровье хана своего же выпить со мной не пожелали, да еще и говорите, чтобы я, Коварь, ему на верность присягнул. Коль ты, посол, его не уважаешь, с какого перепою мне его уважать? Ваш хан, посланнички, мне, что лягушка на болоте, пусть себе квакает, нет мне до него никакого дела. Собрался воевать Рязанскую землю и все прочее, так то его заботы. Мне с той войны надобно только четверть всей добычи. Как это? Удивился посол, схватившись за пояс, под которой была заткнута нагайка. А вот так это. Войной своей вы мне всех торговцев распугали, все договоры мне расстроили, лишили честной прибыли, так что теперь извольте со всех своих походов на любой град, на любое селище, что в Рязанской земле и в любой другой, взято вами будет, отдавать мне, говорю, четвертину всего взятого. И пусть прежде в знак согласия и уважения пришлет мне каждый из воевод по дюжине добрых коней, пуд серебра, пуд золота и куниц да шелков по пуду. Вот тогда я стану думать, что выказали ханские воеводы мне достойное уважение. Да послы пусть придут и принесут все сказанное с большими почестями. Был славный град Хамлык, произнес посол, скривив губы от гнева, был славный град Беляр, и славный град, и типа вы все те грады взяли, перебил я посла, ну и что с того, какое мне дело до тех городов, вы, гадское племя, меня не стращайте, я заводы держу, купеческие дела веду, а такие военные убытки заставляют меня гневаться да лютовать без причины, а когда я, Коварь, начинаю лютовать, лешие в болотах хоронятся да икают от страха, ясно вам, бесы по оврагам прячутся, и вы, степняки чумазые, лучше бы убрались во свояси, пока бить вас не стал да не извел всех поганых племен ваших. Ты не князь, Коварь, твой улус мал, крепость твоя, сущий прыщ, закричал Кулькан, вскакивая с жесткой дубовой скамьи. Неужто восстанешь против наших туменов, не боясь расправы за обиды и оскорбления, не устрашишься разорения, когда и тебя, и все племя твое скормим собакам. Слово мое хану вашему, Тузику, да псам его верным передайте. Кто люд ко мне явится, тот люд обид будет да погибнет от горьких проклятий. Вот мое слово, послы, а покуда ступайте с миром. Не вышло у нас доброй беседы, разгневали вы меня не на шутку, как бы хуже не вышло. Сказав это, я выплеснул остатки из кубка в жаровню, отчего на углях вспыхнуло яркое голубое пламя, взметнув вверх острые языки. Старик Кулькан вроде бы попятился, да только уходить не торопился. В темном углу скоморохи спустили самохвата с дыбы и стали шумно и звонко колотить мученика палками. Брызги крови долетали даже до моего стола и крупными кляксами размазывались по промерзшему каменному полу. Саган Баска Кирикжок гортанно выдохнул Кулькан и, раздув ноздри, резко развернулся, отталкивая с дороги замершего истукана Малая. «Что он сказал?» — спросил я разведчика, накидывая шубу на плечи. «Башку грозится оторвать», — ухмыльнулся Алла и вышел во двор вслед за послами, внимательно оглядываясь по сторонам. Сразу за ним шмыгнул в проем ворот Чен. Коротышка-китаец взобрался на каменный выступ перила и сел на корточки, накинув на голову овчинную шапку. Разглядывая двор, через который спешно вышагивали к воротам ордынские послы, китаец только смачно сплюнул им вслед. «Если переговоры короткие, то, стало быть, битва будет долгой», — предположил Александр, проходя вокруг стола и вставая передо мной. «Долго воевать мне не с руки, дружище. Если будет возможность быстро покончить с делом, я тянуть не стану». Выйдя последним из башни, я заметил лишь, как послы вскочили верхом на лошадей и, что-то громко выкрикнув, помчались обратно к переправе. Уже через неделю в ставке Батыя и его полководцев будут знать мой ответ, но первым делом они нападут на Рязань. Во всяком случае, я бы именно так поступил, если только Юрий не пойдет с ними на мировое соглашение. Люб я или нет при Рязанском дворе, но оставлять у себя в тылу княжью дружину они не будут, с собой возьмут и при штурме пустят в первых рядах. «Юрий, хитрый лис, тобой наученный», — высказал свое сомнение разведчик Алый. «Он может заключить договор и принять ханскую власть. Вот будет ему подмога, чтоб поквитаться после с Владимиром да князьями тамошними. Все это после. Ты мне лучше скажи, Алый, где сейчас основная часть ханского войска? Как эти перешли, так разделились на три части. Большая часть пошла на Рязань, по последнему докладу, встали большой ватагой на Анузе. Там крепость была, да вся дырявая. Они ее и воевать не стали, просто вошли, воевод тамошних пугнули да взяли все. Баты и Орда действительно два тумена там держат. К ним еще от булгарских и половецких князей подходит, всего, думаю, еще пара тысяч, не больше. 7000 пошли северней, под чьей головой, не ведаю. Мой человек в стане Баты и Орды говорит, что держат они дорогу на Владимир, но это еще проверить надо. Разделились, что-то на них не очень похоже, хотя им виднее. Небось не первый год города воюют, а, что скажешь, князь Александр Ярославович, я бы такое войско тоже разделил, согласился молодой князь, все еще напряженно оглядываясь в темный угол башни, где скоморохи собирали декорации своего короткого спектакля. Таким маневром я бы не позволил объединиться племенам. Одни, большим числом, на север, другие, точно на запад, третьи, стало быть, на юг. Сколько на юг пошло, то мне вовсе неведомо. «Батюшка», — подтвердил Алый, продолжая мять в руках шапку, — «знаю только, что верховными полководцами южной части вражеского войска стали Кулькан и Бури. Они младшие в семье, так что не думаю, что с ними идет больше 5000, да и земли там сговорчивые, кто уже не убежал, те всякую власть примут. Случись что, так за ними быстро гонцов отправит. Скоро ли придут на подмогу Батыю и Орде? Скоро, батюшка, уж поторопится». Если велено будет, от Ануза до Рязани неделя ходу, они торопиться не станут и с голыми авангардами на чужую землю не сунутся, но разведку пошлют, вот ими-то мы капитально и займемся. А так они, конечно, молодцы, пришли как по учебнику, словно бы знали, поганцы, что в земле русской глад до разорения. Мои отряды готовы, батюшка, ждем приказа, всякого, кто дозором вперед от войск идет, стараемся изловить, но живыми они сдаваться не хотят. Ходит по вражьим войскам слух, что, дескать, бесы ковыря души крадут, вот и дерутся басурмане до последнего, не сдаются живыми. Души, говоришь, да они у меня седыми от страха к стенам подойдут. Еще на подступах измотаю, изведу так, что не рады будут. Сам сил никаких не пожалею, а сделаю все задуманное. Ступай, Алый, зови мне Мартына да Наума. Пусть собирают все войска в крепости да окрестные села готовит. Я иду с тобой на Анус. Оттуда по всем засадным отрядам будем двигаться вместе, пока не изведем татар до полусмерти. Хорошо будет, если мы даже вперед послов поспеем. Разумно ли в такой момент оставлять крепость, батюшка? Спросил Александр, внимательно слушавший все это время наш разговор. Разумно. Крепость, случись что, и без меня устоит какое-то время, а вот задуманное надобно прежде воплотить, пока поздно не станет. Мое оружие не сила, князь, яковарь и коварство, стало быть, моя плеть, мой бич. Я хочу, чтобы к стенам крепости пришли не бравые степняки-разбойнички во главе с лютым ханом Батыем, а уставшие, побитые, измотанные тяжелой дорогой войска да перепуганный насмерть хан, трусливые, как зайцы, придумавшие себе бог весть какие адские муки за противление мне. Вот тогда на моей стороне будет удача, вот тогда я выиграю доминирующую позицию. Главное, не бравада да удаль в ратном бою, главное, последовательность и своевременность всех подготовительных этапов. А если сломя голову нестись в бой в надежде на авось, так то не больше чем лотерея, воля случая. Мне при таком раскладе сил на случай рассчитывать не приходится, их не меньше 15 тысяч только на Анузе стоит, а у меня всего стрелков 500 да ополченцев 700 с твоими киевлянами, вот и вся армия, сам прикидывай да на ус мотай, молодой князь, дела твои дивными мне кажутся, но не видал я еще в них промашки или поспешной суетности, бог в помощь тебе, батюшка, ступай с благословением, я за тебя помолюсь истово. Снег предательски скрипел под ногами, поэтому тяжелые ступни приходилось зарывать глубже при каждом шаге. Мы двигались очень медленно, почти на четвереньках, в такой близости от вражеского лагеря выдать себя означало провалить все дело. На меховых рукавицах и сапогах надежно крепились искусно сделанные из кожи и кости огромные лапы, раза в два больше медвежьих, с длинными и острыми когтями, которыми мы время от времени оставляли длинные царапины на старых пнях и стволах деревьев, вставая друг другу на плечи. Скрыть следы в зимнем лесу невозможно, легко запутать, но не скрыть. Поэтому решили сделать их совершенно не похожими на человеческие. Облаченные в накидки из выбеленных козлиных шкур, мы всем отрядом должны были имитировать поведение диких, неведомых, свирепых и кровожадных монстров. Мои разведчики еще с осени незримо сопровождают надвигающееся на Рязань многочисленное ордынское войско. Собрали уже достаточно информации, многое смогли подсмотреть и понять в их тактике и способах выживания на чужой, оккупированной территории. Надо заметить, что изысканными манерами ордынцы не отличались, вели себя бесцеремонно и нагло, чаще даже жестоко по отношению к местным жителям, что в полной мере соответствовало моим представлениям. У крепости Анус войско задержалось почти на две недели, ожидая, пока подтянутся тылы. В условиях бездорожья и лютых холодов ордынцы чувствовали себя немного скованно, но наступление останавливать и не думали, неспешно продвигаясь сквозь глухие мещерские леса. Меня поразило огромное количество разнообразной техники, осадных и стенобитных орудий, которые войско тащило за собой. Разведка докладывала, что при штурме крепостных стен Ануза достаточно было им только выкатить два тарана, чтобы отвлечь внимание обороняющихся и минимизировать свои потери. Крепость сдалась меньше чем за сутки, а разграбили ее еще быстрее. Было во вражеском стане и несколько китайских отрядов, которые ярко выделялись одинаковым обмундированием и весьма качественным вооружением. Я заметил также, что шатры китайских тысячников значительно отличаются от ордынских. К русским зимам китайская часть армии была совершенно не подготовлена, а вот кочевники, похоже, особых проблем не испытывали. Были в войске представители и других племен. Часть завоеванных территорий должна была снабжать войско орды солдатами и продовольствием. Лошадей было много, но все равно примерно 40% войска двигались пешком. Иные же, хоть и имели лошадей, но верхом на них не садились, использовали как вьючных животных, волоча вслед за войском необходимые припасы и награбленное добро. Подтягивающиеся тылы большей частью были укомплектованы двугорбыми азиатскими верблюдами, которые тяготы зимы переносили очень стойко. И в Змеигорку, и в Рязань купцы приводили целые караваны верблюдов, и поэтому верблюд местное население ничуть не удивлял, напротив, при случае его всегда готовы были купить, кто в хозяйство, кто на развод, чтобы потом продавать тем же купцам. Проворной хищной стаей мы взобрались на небольшой лесистый холм, откуда было хорошо видно берег реки и часть вражеской армии, устроившей привал. Даже короткая остановка в пути была обставлена ордынцами очень умело. Примерно 3000-й гарнизон расположился у кромки леса, выставив охрану и дозорных. Быстро соорудили временное укрытие из составленных шатром копий и, набросав на них седла и круглые щиты, улеглись на войлочные подстилки, запалив не меньше 50 больших костров. Возле костров расположили лошадей и верблюдов как живой щит, а сами принялись готовить еду и устраиваться на короткий сон. Казалось, что для этого огромного войска не существует времени суток. Они двигались непрерывно, постоянно давая друг другу время на отдых. Иные умудрялись спать, сидя верхом, прямо на марше. Отдохнувшая часть войска снаряжалась и продолжала движение, сдавая временный лагерь подоспевшим тылам, которые, в свою очередь, словно под копирку повторяли действия первой группы. Что и сказать, весьма опытные и мобильные войска. Как я успел заметить, серьезной проблемой для движущейся конной армии были корма. Несколько десятков непрерывно курсирующих вдоль всей линии наступления обозов с сеном и зерном старательно обеспечивали припасами армию. Если солдаты обходились дичью, охромевшими лошадьми и верблюдами, то сами лошади добыть себе корм из-под снега не могли. Вот именно эти кормовые обозы я и посчитал легкой добычей. Обычно их почти не охраняли. Курсирующие челноками от захваченных селений до авангардных шеренг, они были важным звеном, которое и требовалось уничтожить. Также вьючным животным на таких тяжелых маршрутах требовалась соль. Еще один весьма важный стратегический припас, который я собирался коварно извести, и делал все возможное, чтобы по ходу движения татар соленых стоянок вообще не было. Лес опасен тем, что в нем крайне ограничена видимость, и для степняков, да, собственно, как для любого иноземного интервента, это серьезное препятствие на пути к достижению цели. Сколько бравых армий поломало себе зубы, сталкиваясь с партизанскими отрядами, засевшими в лесах, не счесть. Стало быть, отказываться от такого метода ведения войны было глупо. Я, разумеется, несколько обольщаюсь, пытаясь навеять страх и ужас на приближающихся к стенам моей крепости опытных воинов, но такой фактор мне кажется необходимым. В мире, полном суеверий, сотен языческих пантеонов и всеобщей убежденности в силу шаманов, ореол мистики сыграет только мне на руку. Сломить дух врага – это почти выиграть битву. Я же собрался делать это основательно и долго. До колодной стоянки обозы басурман пойдут пустые, охраны человек полста не более. Возвращаться поторопится, так что у оврагов за мокрой пустошью взять можно будет. Алай стянул драные перчатки с устрашающей длины когтями и стал дышать на покрасневшие от мороза руки. У них на стоянке псов много, да все матерые, заметил я Черемису, поправляя ему звериную маску. Забрешут, нам не сдобровать. Доставай-ка из мешка волчий помет, пусть псы затревожатся, да и лошади почуют. Заляжем у дороги, а когда приблизятся обозы, пусть в лесочке малый вой загудит, а мы булавами лошадей по ногам. Ночью басурмане в бой не полезут, поспешат убраться. Вот тогда пусть по обозам огнеметом кто-то из засадных жахнет. Нас только 7, сменный отряд подойдет к сыть камню утром. Сдюжим ли? Задумиво пробормотал Черемис. Людей не трогаем, напомнил я строго, бьем только лошадей и жжем сено. Коль кто из татар под руку попадется, дубьем по башке, покалечить, но не убивать. Мне не трупы нужны, а свидетели. Мартын недовольно засопел, но ничего не сказал. Ему не очень нравился весь этот маскарад с ряжеными, но приходилось мириться. Я не терпел пререканий насчет собственных приказов и потому за ослушание или неподчинение карал строго. Уж кто-кто, а Мартын мои методы давно знает, не посмотрю на чины и ранги, так всыплю. В ордынском войске дисциплина была на должном уровне, но слабым местом казалась некоторая разобщенность в рядах командиров. Из докладов разведки я точно знал, что вся эта сборная солянка из разных родов и племен подчиняется только своим военачальникам, а командиры, в свою очередь, тысячникам или воеводам. Так вот, я не раз замечал, что среди командования нередко возникают ожесточенные ссоры и споры. Дисциплина удерживалась жестокостью, а это тупиковая ветвь в командовании. Костяк войска, а именно монгольские отряды на фоне примкнувших к ним из завоеванных земель соединений, выглядел как элитный, и снабжались лучше, и охранялись. Впрочем же приходилось довольствоваться статусом пушечного мяса. Разумеется, что при любом штурме удельного городка или селения эта масса давила неудержимо и всегда добивалась успеха. Но что они станут делать, когда упрутся в глухую каменную стену моей крепости? Там посмотрим, оправдает ли себя такой подход. А пока нужно максимально разладить, деморализовать и без того весьма разноплеменную, разношерстную армию. Обозы отправились как по расписанию. 12 саней, запряженных здоровыми, резвыми лошадьми. Монгольские низкорослые лошади, хоть и были выносливыми и сильными, для упряжек не очень подходили, поэтому в ход шли трофейные, взятые, видимо, у соседей, завоеванных уже этой осенью. В сопровождение обоза отправились всего 30 кавалеристов. Правда, все из монгольской армии, в которой просто не существовало разделения войска на отдельные рода. Стрелки, пехотинцы, разведчики, все в одном флаконе. Добротно экипированные, разнообразно вооруженные, даже один десяток таких солдат был серьезной угрозой для любого плохо защищенного селения или маленького города. Дождавшись темноты, мы отправились расставлять засаду. Все приходилось делать с оглядкой, с запасом. В нас не должны признать людей, нечистую силу, диких зверей, кого угодно, но только не людей. Даже проверка того места, где была организована засада, должна убедить опытных охотников, что нападали не люди. Прежде нам удавалось скрывать собственное присутствие в такой непосредственной близости от движущейся армии, но пока без моего участия случился всего лишь десяток удачных провокаций. Мои диверсанты были вынуждены жертвовать результатом в пользу безопасности и скрытности. Теперь же стоило чуть активизироваться, в большей степени обозначить свое присутствие и еще больше вымотать войска противника, не давая им спать спокойно и даже до ветру ходить с оглядкой. Двое разведчиков установили в ельнике сирену и два хрипуна. Хрипунами назывались большие деревянные трубы, в которые, если дунуть, можно вызвать низкий и протяжный рев, совсем не мелодичный, но очень пугающий своей близостью и низкой вибрацией. Сирены, напротив, давали звук очень высокой частоты, отчего слышны были далеко. Звучащие вместе, эти два инструмента давали такой пронзительный рев, что мне самому страшно становилось. Этими звуками всегда предвосхищалась атака. В одной из удачных засад мы втроем набросились на гонца, спешащего с донесением. Мартын так саданул беднягу лапой с когтями, что тому разорвало весь бок даже сквозь кожаный доспех и теплый тулуп. Мы позволили всаднику вырваться из наших когтей, но есть подозрение, что в свой стан он явился седой от страха и с полными штанами переживаний. С тех пор, вот уже неделю, все ордынцы стараются держаться кучно, поодиночке не остаются. 12 моих отрядов менялись непрерывно. В заранее заготовленные землянки и склады уходили отдыхать одни группы, им на смену являлись другие. Слух о страшных зверях, нападающих на ордынцев, гулял по войску завоевателей, обрастая всевозможными жуткими подробностями и нелепыми домыслами. Да и местное население, никак не знакомое с моими планами, в один голос утверждало, что завелся в их лесах нечистый зверь, неведомый и лютый. Засланные в само войско агенты из Булгар активно подогревали эти небылицы и разносили по умам кочевников. Аю-Ачу, так называли этих свирепых хищников булгары. Множе небылицы о том, что они были вызваны колдуном, Каварим, который живет на Змейной горе, из злобной тьмы, чтобы противостоять доблестным степным ордам. Были и другие злые духи, что не так давно населили здешние земли, но про них мало что знали, некоторые только воют и насылают порчу. Иные тихо подкрадываются в ночи и отравляют ядом. Аю-Ачул никого не боятся и нападают на лошадей, людей едят, но только когда очень голодны. Предвестниками скорой смерти называют их булгары. У этих демонов огненное дыхание, ядовитые костяные шипы на лапах, острые каменные зубы и проклятие в ужасном реве. Всякий, кто только слышит этот вой, слышит словно бы предвестие собственной скорой гибели. На войско суеверных кочевников, терпящие тяготы сурового похода, такие истории положительно не влияли. И ладно бы, если только истории, а то и живые покалеченные, перепуганные свидетели, которых с каждым днем все прибавлялось. Обратно караван с кормом для животных из 12 саней двигался медленно и всего-то в сопровождении десятка всадников. Возница первых саней негромко завел заунывную песню, то и дело подгоняя явно вымотанных и перегруженных лошадей. Огромные охапки душистого сена на санях были придавлены корчагами и мешками с зерном. Вот это зерно должно стать хорошей добычей, которое мы селянам в колоды и вернем. А вот сено, увы, придется сжечь. Первыми неладное почуяли лошади. Наши ароматные шкуры, насквозь пропитанные волчьими запахами, заставили пугливых животных захрипеть и сбить шаг. Умудренные опытом всадники тут же похватали оружие и в бледном сиянии луны, в сказочном отсвете сугробов, закружили тревожный хоровод возле сбавивших скорость обозов, еле удерживая нервничающих скакунов. Словно бы почуяв заминку, разведчик в лесу раскрутил сирену, задул в хрипуны. Кони ордынцев от таких звуков и вовсе взбесились. Не проронив ни звука, мы рванули в атаку. Оружия у нас не было, только специальные перчатки, снабженные острыми когтями и свинцовыми вставками для утяжеления удара. Да и сам костюм имел много железных вставок для защиты, так что мы могли не бояться удара сабли или случайного попадания. Прямого рубящего удара легкая броня не удержит, но значительно смягчит. Мартын с Алоем вырвались первыми и со всего маху налетели на запряженную в воз сена лошадь, да так рьяно, что сани развернулись и удачно встали поперек дороги, перекрывая возможность быстро скрыться всем, кто попал в эту снежную ловушку. Возле последних саней в караване уже слышалась возня и крики всадников. Там, похоже, люди Алоя сразу убили лошадь, вспоров ей брюхо. Всадники не растерялись, хоть и кричали возбужденно от страха и невозможности усмирить лошадей, на которых мы бросались с особым старанием, но пытались дать достойный отпор. Куда там, били мы очень жестоко и наверняка, как бы это, наверное, делали свирепые хищники. Блок, удар, из-под загнутых крючками когтей летят куски мяса и кожи. Я чувствую, как вязнут в кольцах кольчуги свинцовые шипы кастета. Пока я возился только с одним всадником, которого удалось стащить с лошади, другие смогли развернуть сани, освобождая себе путь к отступлению. Большинство сопровождающих караван были покалечены, много лошадей ранено, пятерых скакунов мы точно убили. Давая возможность всадникам и возницам отступить, мы сосредоточили все свое внимание на одной из лошадей, вчетвером волоча ее тушу в сторону от дороги, не забывая при этом издавать какофонию из разнообразных звуков, означающую, очевидно, удовлетворение от доставшегося трофея. Ордынцы мгновенно воспользовались тем, что зверям попала в лапы добыча, и поспешили скрыться. Изрезанные, израненные, они по двое, а то и по трое садились верхом на уцелевших лошадей и гнали прочь. Благо, что раненых они забрали с собой. Нет ничего отвратительнее, чем добивать бедолаг. От засады до вражеского стана не больше 2 километра, так что времени для завершения операции у нас осталось очень мало. Быстро подтянув друг к другу сани, мы в этот раз решили без риска для собственной шкуры не брать зерно и сжечь вместе с сеном. Расточительно, но ничего с этим не поделаешь, если ордынцы заподозрят, что напавшие на них не звери, а люди, страх превратится в ярость, и тогда следующая вылазка может не удаться. Мимо протопал с рычанием вошедший в роль Мартын, волоча 2 разодранных убитых лошадей и оставляя широкий кровавый след вокруг места схватки. Поднатужившись, он ловко забросил одну часть туши на ближайшее дерево, а другую уволок вглубь леса, где и закопал в снег. Алой не стал доверять никому и сам принес огнемет, который, как оказалось, заклинил у стрелка в самый ответственный момент и потому не сработал. Феерического финала не получилось, но тем лучше. Сейчас запылают припасы и корма вместе с оставшимися трупами лошадей, вот это и станет достойным финалом удачной диверсии. Теперь, когда окружающий нас лес и прямая дорога вдоль по просеке озарились яркими сполохами огня, мы должны были покинуть это место, волоча за собой в чащу свежие потроха и куски конских туш. Конные отряды почаще не пройдут, а пешие не сунутся, побоятся. Но на всякий случай, мы разбросаем кровавые куски по пути. Так что предстоящий 5-километровый марш-бросок по глубокому и рыхлому снегу обещал быть очень бодрящим. Благо, что вперед попер повеселевший Мартын, рыча, как трактор, он утаптывал снег, продираясь сквозь бурелом с огнеметом на плечах. Диверсия мелкая, пакостная. Большого вреда целой армии она не нанесет. Глупо надеяться на то, что потеря одного обоза с кормами может остановить наступающее войско. Мы только занесли вирус страха в стан врага, вот что главное. И теперь 2 десятка порезанных, побитых и искалеченных кочевников занесут этот вирус в свое логово, будут распространять, как заразу, как чуму или тиф, но убивающий не тело, а душу, калеча боевой дух. Вот именно этот эффект я считал результатом всей ночной засады, и это будет продолжаться на протяжении всего пути до Рязани и до моей крепости. Это не прекратится, даже когда басурманы станут ломиться к моим воротам. Таинственные и мрачные духи, темная сила злого колдуна будет преследовать по пятам чужеземцев, осмелившихся вступить на эту землю. День и ночь, на тесной, крохотной поляне, в глухой лесной чаще собрались три диверсионных отряда. Посмотреть со стороны, так просто дикая стая. В такой близости от врага костров не жгли, да и укрытия здесь были наподобие медвежьих берлог. Все ждали прибытия конной разведки. Прямо из крепости они должны были доставить нам необходимое вооружение, некоторые боеприпасы и специальные смоленые кожаные мешки. Дело в том, что войско ордынцев подошло к очень сложному участку на своем пути, где единственный безопасный путь пролегал только по льду замерзшей реки. Я не мог упустить такого шанса. Использовать случай, чтобы нанести удар, требовали сами обстоятельства. Но и здесь торопиться не стоило. Идея была в следующем. На открытом участке пути установить предупреждение в виде лошадиных и коровьих черепов, насаженных на длинные жерди. Такими знаками я намеревался перегородить всю реку поперек. Именно в том месте лес по обе стороны реки очень густой, а снегу по берегам намело такими сугробами, что пройти будет очень непросто. Потеряют день или два. Позволить себе такую задержку ордынцы не могут. Их войска и так уже на пределе, а вынужденный крюк не добавит оптимизма. Отряд разведчиков, как и было оговорено, часть пути от кромки леса преодолел пешим. Даже мои лошади, уже давно приученные к волчьему запаху, могут не выдержать и забеспокоиться, а выдать себя, мы просто не имеем права. Во главе отряда был сам Александр со своим неизменным спутником Ратмиром. Не очень-то мне хотелось сейчас видеть его рожу, но не гнать же вза шеи, коль приперся. Молодой князь относился к моим выходкам с интересом и даже уважением. Он сразу понял, в чем суть всей затеи, в то время как его спутник только кривил кислые рожи и не воспринимал всерьез весь наш маскарад. 7 кувшинов, каждый по 500 торговых мер, батюшка. Я же просил 5, возмутился я, буравя взглядом Наума. Зачем еще 2 кувшина пороха? Это тебе не соль и не крупа. У меня каждая крупица на счету, а ты разбазариваешь. Я с запасом брал, оправдывался Наум, еще гуще краснея, вдруг как не хватит. Инициатива наказуема. Выговор пониже спины тебе позже влеплю, и чтоб впредь не проявлял самодеятельности. Ругался я, а сам уже понимал, что мне лишние 100 килограммов пороха совсем не повредят. Это позже, когда войска ордынцев подойдут к крепости, каждый грамм будет на вес золота, а пока нужно использовать имеющиеся запасы с более выгодной тактической позиции. Не было у меня сомнений в том, что после 2 или 3 ракетных атак на врага они будут уже не такие пугливые и эффективность огнестрельного оружия будет давать только дистанционное преимущество. Мы выдвинулись сразу после заката. В это время войска Орды максимально снижают темп передвижения. За сутки они проходят около 30 километров. Учитывая то, как они загружены, и невыносимые условия, в которых приходится совершать этот изнурительный марш, ребята просто прут как танки. До назначенного места было примерно 20 километров. Нам дорого стоило обогнать идущие войска, так что теперь будем использовать по максимуму выгодное положение. В наступившей темноте мы всемером подтащили все снаряжения и пороховые заряды к заранее заготовленным лункам, пробитым в толстом льду на реке. Кувшины с порохом укутывались в просмоленные кожи и опускались в проруби, так, чтобы длинные горловины торчали снаружи. Работа эта была непростой. Хоть мороз стоял крепкий, лед то и дело трещал у нас под ногами. Разведчики ушли навстречу ордынскому войску и наблюдали из перелеска движение вражеских отрядов. Была небольшая вероятность того, что военачальники ордынцев испугаются расставленных предупреждений и сменят маршрут. Я бы на их месте так не делал, но что им придет в голову, я знать не могу. Заманить на лед хоть часть авангарда будет удачей. Неважно, разведчиков или передовых дозоров, все одно. Потеря части войска, хоть одной сотни, станет серьезным ударом по репутации полководцев разноплеменного воинства. Часам к 3 ночи низкие снежные облака затянули небо и окрепший ветер завыл в густом лесу, затрещал стволами промерзших деревьев, разнося над рекой колючую снежную крупу. «Запальные шнуры придется ставить в самый последний момент», — сказал я Мартыну, закрепив на шесте последний лошадиный череп, изрубленный тяжелой булавой. «Если шнуры отсыреют, то все дело пойдет прахом. Я сделаю, батюшка», — вмешался в наш разговор Алый. «Иван встанет на мысочке и поглядит, когда разведка пойдет, да и даст сигнал. Этого мало. Кувшины надобно надежно спрятать, прикрыть чем-то да снегом запорошить, чтоб неприметны были. Нет, Алый, друг мой, запальные шнуры я сам протяну. Никто лучше меня с пороховыми зарядами не разберется. Спорить Черемис не стал. Да и куда ему тягаться со мной в проворстве? Тем более, что я один понимаю логику всего процесса от начала и до конца. Ждать пришлось долго. На пути ордынцев были мелкие селения и купеческие дворы вдоль реки, где войска, как я понимаю, ненадолго задерживались. К назначенному месту они подошли уже в сумерках, в тот момент, когда солнце только коснулось горизонта, раскрасив небо оранжевым и красным. Большая часть авангарда, следующая след вслед за разведчиками, напирала на легкую конницу, нервно горцующую вдоль шестов с выставленными на них зловещими черепами. Все, что происходило, не напоминало панику, напротив, часть подразделений рассредоточились и заняли оборонительную позицию вокруг основной группы войск. Это еще раз убедило меня в том, что ордынцев застать врасплох – задача не из легких. От разведчиков, вглубь войска, умчались посыльные с донесением, и вся масса движущейся армии стала сбавлять ход. Мы засели в уютных и теплых берлогах в тени крутого берега. Я уже успел пробежать по льду и установить все запальные шнуры, так что беспокоиться о том, что они быстро отсыреют, не стоило. Отправив гонца, разведка тут же рассредоточилась, и несколько пар кавалеристов проскакали от нас в очень опасной близости. Их кони забеспокоились, но сейчас меня тревожили не лошади разведчиков, а их собаки. Разумеется, мы предусмотрительно раскидали куски свежего мяса, волчьей пометой выпаренную коровью мочу в округе, чтобы отбить запах, но стопроцентной гарантии эти меры не давали. Других обходных путей на этом участке не найти. Выбор простой. Напрямик по льду реки, где расставлены предупреждающие об опасности знаки, либо сквозь чащу по берегу, продираясь всем войском через пышный ельник и бурелом. Но самое главное – это страх перед неизвестностью. Предсказать последствия нарушения этой вполне явной очерченной границы не возьмется никто. Командир отрядов и их полководцы почуяли подвох. Суета во всем стане была нешуточная. Задние, все прибывающие отряды уже подпирали авангард, так до сих пор и не решившийся ступить за запретную черту. «Бояться», — хмыкнул Мартын и толкнул в плечо Элея. «Чуют басурмане, что нечисто место, вот и попятились». «Хуже будет, ежели в обход пойдут», — пробурчал опытный охотник, плотнее натягивая на себя козлиную шкуру, припорошенную снегом. «Вся комедия в том, что и в обход идти им тоже страшно», — прокомментировал я сложившуюся у ловушки ситуацию и приготовился поджигать фитили, уже не сомневаясь в том, что армия пойдет по реке. Действительно, достаточно было найтись одному герою или провокатору, который пересечет черту и проскачет верхом несколько сот метров вперед. Не встретив никаких препятствий, остальные, как стадо баранов, хоть и робко, но все же попрутся за ним. Вот пара десятков пеших солдат, ведущих под уздцы лошадей, груженных припасами и вооружением, проследовали на запретную территорию. Вот еще конники неуверенно двинулись навстречу неизвестности, растянувшись длинной вереницей по протоптанной тропинке. Рисковые ребята ни под каким предлогом не хотят остановиться, отказаться, повернуть восвояси. Что ж, получите, распишитесь. Фитиль будет гореть примерно минуту, пока добежит до всех лунок с пороховыми зарядами, все горящие шнуры вымерены примерно так, чтобы порох взорвался почти одновременно. В действительности при уровне моей несовершенной еще техники такое произойти не может, но я хотя бы знаю, в каком месте допустил ошибку. На льду уже стояли около полусотни человек и примерно столько же лошадей. Кошмарных по разрушительности взрывов не последовало, только короткие уханья, и лед под ногами врагов вдруг превратился в мелкое крошево, распуская длинные трещины по всему ледяному панцирю. Взметнулась вверх ровными колоннами вода вперемешку с осколками льда. Эффект был ошеломляющий. Я даже привстал на колени, чтобы как следует рассмотреть все, что там, на реке, произошло. Проскочивший вперед авангард из более чем 10 конников остался невредим. Они успели пройти зону разрушения, но и у них под ногами лед значительно растрескался. Проблема в том, что большая часть энергии взрывов пришлась в стороны и вверх, выбивая из-под взметнувшегося льда высокие шлейфы воды. Лед разрушился и продолжал ломаться дальше под весом застопорившейся армии, что, в свою очередь, привело к панике. Люди бросались к спасительному берегу, прочь от зловещих знаков, выставленных неровной шеренгой поперек реки. Они бежали прочь от неизвестности, сломя голову, подальше от враждебного колдовства, заставившего в морозный день вскрыться лед. Место это на реке было глубоким и течение сильным, так что в один миг в ледяном крошеве и в воде оказалось не меньше 300 солдат. Кто-то сразу пошел ко дну, кто-то еще барахтался, но его не могли вытащить, потому что коварное течение сносило их под глыбы, острыми зубцами торчащие вниз по течению. Истошные вопли, храп лошадей и бессмысленная стрельба из луков в пустоту – вот финал сегодняшнего марша для ордынцев. Потери, быть может, для всего войска и незначительные, но это добавило смертельную костяшку на счеты первобытного ужаса заметно ослабевших духом захватчиков. Диверсия на твердую пятерку. Она примерно на пару суток задержит все войска в этом безлюдном месте. Как раз настолько, чтобы обойти коварное препятствие по берегу или дождаться, пока не намерзнет новый лед, что, с моей точки зрения, совершенно пустая трата времени. Морозы последние дни только ослабевают, так что, вполне возможно, и вовсе сойдут на нет. Лед намерзнет, но будет так тонок и коварен, что пройти по нему решится не каждый. Все, заключил я, обращаясь ко всему отряду, мы свою работу выполнили. Идем в лагерь и сдаем посты. Другие отряды теперь пусть меняются между собой, но не позже, чем враг дойдет до Рязани, чтобы все были в крепости. Нам еще надо подготовиться к обороне и успеть принять беженцев. В наступившей темноте мы уходили незамеченными, больше не планируя донимать и без того растревоженных ордынцев, просто ушли через лес, стараясь не оставлять следов. В скором темпе добрались до скрытого недалеко от маленькой деревеньки в лесу лагеря, где быстро переоделись, привели себя в порядок и уже верхом отправились в Змеегорку. Дел действительно предстояло еще очень много. По дороге я встречал в условленных местах своих же разведчиков и посыльных с докладами, получал от них нужную информацию и раздавал указания. Там же, в пути, я узнал, что рязанский князь строго-настрого запретил всем жителям покидать город и готовился к тому, чтобы дать бой. Не было, наверное, смысла ехать в Рязань и пытаться убедить разобиженного на весь белый свет удельного князька, что он идет навстречу своей смерти. Я не смогу исправить эту свою оплошность, которую допустил когда-то, разгромив Юрия с его наемниками у стен родного города. Он ни за что не прислушается к моему мнению. Гордыня. Вот его грех. С этим грехом он и погибнет в ратном бою. В епархии Алексея есть двое верных мне людей, которые, хочу надеяться, смогут воспользоваться моментом и, как только Юрий с ратью выйдут навстречу ордынцам, откроют город для тотальной эвакуации. Пусть те, кто пожелает, а самое главное, успеет, идут в мою крепость. Лишних людей в моем положении не бывает. У нас на каждого жителя Змеегорки, включая гостей и купцов, приходится по 3 комплекта вооружения, так что каждому найду, чем обороняться. Моей личной армии, той, что я способен прокормить и содержать, не больше 1500, и это включая всех стрелков, разведчиков, крепостную охрану, караулы и внутреннюю службу безопасности. Даже часть мастеровых людей, будь то кузнецы или плотники, гончары или сапожники, все будут готовы встать на защиту крепости. Вместе с ними получается, что все мое войско максимум 3000. Этого очень мало, если встать в чистом поле. Но такой глупости я совершать не собирался. Мы не станем покидать прочных стен до той поры, пока не убедимся в успешном исходе битвы. Ярославна взобралась на высокую лестницу, которую снизу придерживала многочисленная свита из тетушек и нянек. Димка, отбрыкиваясь от них, завис где-то посередине, подавая маме елочные игрушки. Эту красу Илья еще в начале строительства крепости велел не трогать и обнести защитным ограждением из кованых цепей. Вот уже 5 лет, как в крепости на большой площади гостиного двора праздновали Рождество. Дата 25 декабря выбрана мной не случайно. Во-первых, она очень органично сливалась с новыми христианскими традициями и получила одобрение церковных служителей, а во-вторых, была не так далеко от привычного мне Нового года. Астрономическое явление солнцеворота в этом случае тешило амбиции той части населения, что были сторонниками еще прежних, древних пантеонов славянских и мордовских традиций, где солнце считалось верховным божеством. Ну и последним фактом всеобщего одобрения был именно сам праздник в разгар зимы. Шумные гуляния и веселье я не отменял даже в этом году, когда у границ княжества лютуют степные орды. Ну что за зима без встречи Нового года возле елки? Пусть традиционный Дед Мороз моей прошлой реальности выглядел в народном исполнении несколько иначе, саму суть праздника это никак не исказило. Счастливая ребятня, обступившая его, завороженно затихала, а когда из заветного мешка извлекался очередной подарок, взрывалась восторженными криками. Крепко прижимая подаренную игрушку и холщовый мешочек, полный сладостей, карапуз деловито топал к родителям, и они отправлялись на прогулку по многочисленным аттракционам. Зимний праздник жители приняли очень положительно, дарили друг другу подарки, поминали предков, женились, приурочивая многие семейные события к этому торжеству. В то самое время, как я, рыская по лесам в звериной шкуре, всеми силами пытаясь снизить боевой дух подступающих вражеских войск, в своей крепости я делал все с точностью да наоборот. Мне требовались бравые, смелые люди, не дрожащие перед лицом явной опасности, с оптимизмом и верой смотрящие в будущее. Отоспавшись после долгих скитаний и тягот лесной жизни, я неспешно прогуливался по площади, придирчиво оглядывая посты на стенах, арсеналы и башенные дозоры. Мне предстояло весь день подтягивать хвосты и даже самому поучаствовать в строительстве двух новых бараков, которые я заложил для беженцев из Рязани. Не думаю, что их будет много, большинство понадеются на милость завоевателя, да и моя дурная репутация многих удержит от тяжелого перехода под защиту крепости. Тем не менее два десятка боярских семей уже прибыли и теперь устраивались надолго. Все их дальние дворы и земли были уже захвачены и разграблены. Обнищавшие в один миг бояре успели прихватить лишь то, что хранилось у них в домах, и вместе с семьями, дворовыми людьми и небольшой охраной прибыли в уже приготовленные для них дома. Особым простором их новые жилища не отличались, но были все же лучше, чем деревенские избы бывших холопов в глухих лесных поселениях. «Папа, смотри, мы нарядили свою часть елки. Я повесил у самой макушки пряники и медовых куколок, а мама сейчас ставит веретено и бубенчики. А ты что повесишь на елку?» В ответ на это я лишь подошел ближе к семиметровой ели и внимательно оглядел ее со всех сторон. По появившемуся обычаю каждый житель крепости должен был повесить на елку что-то особенное, пусть и недорогую вещь, но очень для него важную. После праздников старосты сами распределят среди отдаленных жителей оставшиеся подарки. Они, как сказочные Деды Морозы, укутанные в простые овчинные тулупы, с длинными седыми бородами, разбредутся во все стороны, дойдут до самых дальних поселений, раздадут детворе сладости и безделушки, стараясь не обделить вниманием никого. Как-то само собой сложилось, что лучшие подарки доставались семьям победней, а простые, только в качестве сувенира, более зажиточным родом. Я только усмехнулся, понимая, что бы я ни повесил сейчас на елку, это станет культовой вещью. За обладание ею будет много споров и пререканий. Ведь все, что принадлежало мне, якобы приобретало какие-то невероятные, можно сказать, магические свойства. Недолго думая, я достал из-за пояса кинжал и быстрым движением срезал с шубы 4 бронзовые пуговицы, отчеканенные на моем новом станке, который я так еще и не откалибровал под изготовление собственной валюты. На пуговицах была надпись «Змеигорка», год 1237 и две змеи, смотрящие в разные стороны от даты в середине. Просто пробный образец, который я использовал для изготовления пуговиц своей одежды. Потом, с новым клише и штампами, этот станок будет изготавливать золотые, серебряные и медные монеты. Димка смахнул пуговицы с моей ладони и, насадив их на тонкую кожаную тесемку, выдернутую из рукава, понес к лестнице, чтобы передать маме. Вслед за Димкой к елке побежал Чен, на ходу снимая с шеи крученый шнурок с китайской монетой на нем. «Славным будет Новый год», — заключил Наум, подсаживая крепкими руками Димку на лестницу. «Вон сколько подарков навесили! Дай бы Бог каждый год так богато встречать!» В какой-то момент мне показалось, что в словах Наума прозвучали нотки грусти. Что-то его тревожило. «Не рад ты что-то празднику?» «Смотрю я. Рад, батюшка. Пустое. Вспомнилось тут недавнее поручение, что ты дал по осени. Я-то, когда воротился, доложил в торопях. Были мы с Рашидом в Козельске, шли через Пронск, через Белгород. Повидали, как люд тех мест жив тяжелой работой, под игом бояр своих. Лютые они до людей своих, что до собак. И бьют, и не волят, и на рынке ведут за любое ослушание. А коль приглянется им что, так они силой берут, что девицу, что отрока себе в неволю. Я было тогда осерчал, да Рашида люди меня удержали. Вот бы я тогда козельскому боярину бороду повыдрал. Полно тебе гоношиться, одолеем ордынцев, лучше прежнего заживем. Каждый город каменными стенами поставим, Везде так или иначе свой порядок наведем. Были б кости, на ум, мясо нарастет. Не век же русским людям под гнетом жить. Пора и самим государство строить, силу свою утверждать. Вот смотри, сколькие люди к нашей с тобой стороне пришли и уходить не спешат. Тяжела работа в мастерских ковыря. Да только никто не бежит, как от чумного колдуна. Всяк норовит и семью пристроить, и соседей позвать. Вот тебе и правда. Сила нужна на ум, чтоб добро не попиралось. А труд, он завсегда должен быть вознагражден, да не плетьми, а по заслугам. Неужто настанет время, что всяк в миру так жить станет, батюшка? И за честную работу свою будет и сыт, и в тепле, и на земле своей, пока я жив, на ум, к тому и буду стремиться. Но даже я не ведаю, что случится после, когда меня не станет. Будет суждено сгинуть в борьбе с врагами, так не испугаюсь. А даст мне Бог долгие годы, так и потрачу достойно, чтобы люди, говоря обо мне, лихом не поминали. Тебя с Мартыном князьями поставлю, будете править по справедливости, в невзгоды друг друга поддерживать, в праздники в гости хаживать, ковыря чарочкой поминать, детишкам своим сказы сказывать будете о колдуне, а, хлопнув озадаченного Наума по широкой спине и возвращая его к действительности, велел перепроверить наши арсеналы. В крепости запасов было примерно на год. В эти запасы наряду с продовольствием было включено и вооружение. Целый год непрерывной осады и полной изоляции мы бы сдюжили. Но это только при условии, что нам удастся сдерживать натиск врага и не пускать за каменные стены. Но подобный расклад меня совершенно не устраивал. Я не собирался сидеть загнанным, как мышь под веник, и терпеть осаду, в то самое время, пока Орда бесчинствует на завоеванной территории. Нам нельзя только обороняться. В конечном счете, если ордынцы решат, что крепость им не по зубам, они просто соберутся и пойдут прочь от нее, не тратя сил и средств на ее взятие. С малочисленным отрядом я не смогу пуститься в погоню, не смогу дать бой на открытой местности. Это глупо и расточительно по отношению к тому элитному, великолепно тренированному войску, которое я создал. Пустая растрата драгоценных человеческих ресурсов. Неприятель с такой мелочью, как человеческая жизнь, не считался, пушечного мяса из разношерстных степных племен у него предостаточно. Он может выстлать их трупами дорогу к победе, задавит массой, не оставив мокрого места от рискнувших дать отпор. Слишком многочисленный враг, ломающий все расчеты, но что-либо менять уже поздно. Остается уповать только на то, что мною выбрана верная тактика. Подобно охотничьим собакам, вцепившимся в бока свирепого кабана, мои диверсионные отряды, непрерывно сменяя друг друга, злят врага, заставляя его быть в постоянном напряжении. Не давать покоя ни днем, ни ночью, вот главная задача. К крепости должна дойти не армия, а сброд. В таком нервном состоянии враг непременно начнет ошибаться, и тут уж надо постараться использовать все его ошибки.